Глава 7. Второй уровень. На следующий день школа просыпалась неохотно. За окнами было еще темно, внутри прохладно, хотелось поплотнее закутаться в одеяло и не вылезать из своего теплого, уютного гнездышка. На первом уроке литературы Кира сидела, не шевелясь, застывшим лицом и остекленевшим взглядом. Полусонный Сашка, навалившись на парту рядом с Ильей, записывал что-то в тетрадь без особого энтузиазма. Кира почти не спала. Всю ночь думала о папином звонке. «Через день-два буду, разберемся», — сказал он. «И ничего больше». Мальчишки допоздна изучали фотографии, которые Сашке удалось сделать в библиотеке. Старые бумаги, списки имущества, чертежи усадьбы и один документ с печатью — архив склада, потайное хранение. На перемене к ним подошла Марина. «Все получилось», — шепнула она. «Шкаф сдвинули, а там люк и лестница вниз. Как вы и думали, Шварц с Александровым помогли. Потом позвали Корнеева, а он сказал пригласить специалистов». «Мы должны это увидеть», — вскинулся Илья. «Не думаю, что это хорошая идея». Марина заозиралась и, убедившись, что их никто не слышит, продолжила. «Учителя туда спускались. Ход большой, там грязно, темно и холодно. Может быть, и небезопасно. А если что-то случится?» «С ними же ничего не случилось», — не отступал Илья. «Мы втроем одним глазком глянем и обратно». Марина поколебалась. «Ну ладно. Вечером, когда все уйдут, я вас впущу, но ненадолго». «А носок?» — спросил Сашка. «Пока нет. Сегодня убираюсь в женском блоке, посмотрю снова. Если найду, дам знать». Илья повернулся к Кире. «Мы вчера выяснили. Марина видела, чем разбили окно? Оранжевая нитка в стекле, которую ты заметила, от носка. В него что-то завернули и кинули. Похоже, это носки фирмы «Галла». Таких почти ни у кого нет. Найдем пару, вычислим преступника». Кира попыталась вспомнить, кто из девчонок носит носки такой фирмы. Безуспешно. Может, Марина найдет. Надо будет понаблюдать. Вечером, когда все ученики разошлись по своим комнатам, а учителя разъехались по домам, детективы команды X прокрались к учительской. Марина ждала у двери. «Никого. Можете идти, я прикрою. Если что, скажу, что мою пол». «Спасибо», — прошептала Кира. Мальчишки открыли люк. Каменная винтовая лестница уходила в темноту. В лицо ударил холодный воздух. Все трое включили фонарики и спустились вниз. Проход был таким, как описывала Марина, со слов Шварца и Александрова. Узкий, кладка старая, камень гладкий. Потом потолок поднялся, стены раздвинулись. Плиты под ногами кое-где стали поблескивать инеем. «Ничего тут нет», — сказал Илья, не переставая водить прибором ОКО-3 по стенам. «Ни малейшего намека на полое пространство». Они продвигались все дальше и дальше. Впереди показалось полуразрушенное строение. Стены будто обвалились внутрь, лежали глыбы, битый кирпич, на камнях проржавевшие скобы. «Тут была кладовка». Илья осветил фонариком обломки. «Крюки, крепления. Наверняка что-то хранили». Сашка присел, поднял кусок доски, перевернул, понюхал. «Старое дерево. И все». Он выпрямился. В голосе сквозило разочарование. «А ведь так надеялись», — пробормотал он. «Потайная лестница, лаборатория, еще один люк. Хоть что-нибудь». Илья еще раз провел прибором по стене. Тот пискнул, но сигнал оказался ложным. И снова никаких звуков. «Похоже, действительно, ничего», — грустно констатировал он. «Или все уже вынесли до нас. Идем обратно». В проходе эхом отозвались их шаги. Только фонарики рисовали пятна на безмолвных камнях. Неужели все зря? Почему тут ничего нет? Почему обвал и куда ведет потайной ход? Для чего он был сделан? Чем занимался купец Семен Платонов? Торговал или ставил тайные опыты? Они ведь уже нашли лабораторию. Не может быть, что это все случайность. Столько вопросов и ни одного ответа. Илья первым поднялся в учительскую. Он прижался к стене около шкафа, держа око 3 перед собой. Неожиданно прибор подал сигнал. Илья посмотрел на экран и не поверил своим глазам. «Что за...» Он поднес прибор ближе к шкафу. Сигнал усилился и стал четче. Изображение волн на экране георадара изменилось. Кира и Сашка вылезли следом. Марина, стоявшая в дверях, с облегчением выдохнула, увидев, что с ребятами все в порядке. «Что там?» — Сашка закрыл люк. «В шкафу. В боковине. Там что-то есть!» Они открыли дверцы. Папки, тетради, больше ничего. Но прибор показывал. За стенкой неоднородность. Сашка простучал боковую панель сверху донизу. В том месте, где пищал прибор, звук был не такой, как везде. «Потайной отсек!» — прошептал Илья. 100%. «А если это...» — начала Кира, но замолчала. В коридоре послышался голос. «Да, я поднимаюсь. Заберу документы и перезвоню». Марина побледнела. «Корнеев!» — одними губами произнесла она, но ребята поняли. Узнали голос смотрителя. «Что делать?» — испугалась Кира. «Он же ушел. Вернулся, что ли? Вдруг сюда зайдет?» «Быстро!» — скомандовал Сашка. «Уходим, пока он у себя в кабинете». Они бесшумно закрыли шкаф и выскользнули в коридор. Марина осталась домывать пол. Обошлось. Не попались. «В шкафу что-то есть», — сказал Илья, когда они вернулись в жилой корпус и остановились в гостиной на втором этаже между блоками для мальчиков и девочек. «Ты уверен, что этот сигнал означает, что там что-то есть?» — уточнила Кира, стараясь восстановить сбившееся от бега дыхание. «Уверен. Это абсолютно точно». Илья поправил рюкзак с прибором. «Завтра надо обязательно осмотреть шкаф». «Придумаем что-нибудь». Сашка улыбнулся, и веснушки радостно разбежались по его лицу. «Мы ведь Икс или нет? Главное — проникнуть в учительскую». «Я, кажется, знаю, как туда попасть». С этими словами Кира достала мобильник и открыла фотографию зашифрованной записки, которую Власов с Долговым нашли в одной из книг купца Семена Платонова.